Глава третья. Как описать богиню красоты и любви? Где найти подходящие слова? Она потрясала и восхищала. Каждому виделось воплощением самого прекрасного, что только можно себе представить, и еще немного сверх того. Там, где ступала Инанна, сквозь горелую почву пробивалась свежая трава, а в воздухе разливалось несказанное благоухание. Богиня лучезарно улыбалась ордам демонов, и те зачарованно на нее таращились. Алуа, маскимы, твари, бледные призраки, волки, дикие псы, тощие всадники ночи — все эти воплощенные кошмары не могли оторвать глаз от явившегося к ним чистого идеала. На какой-то миг ее божественная аура захлестнула даже Шабни Гурата. Тот замер, пытаясь совладать с незнакомым ощущением. Что-то внутри него вдруг встрепенулось, потеплело, но тут же снова опало, как не было. А взамен пришло бешенство, в котором Шабни Гурат пребывал почти постоянно. Довольный собой, креол спустился на мостик Алкуса Рейко к ожидающим его штабным. Инанна была уже там. Богиня переместилась в пространстве так, словно перевернула книжную страницу. «Превосходная работа, друг мой», — ласково сказала она креолу. «Свет зари полностью оправдал наши ожидания. Теперь я могу находиться здесь свободно и оказывать всю возможную помощь». «Прекрасно», — скептично произнесла Дейлориана Агония. «У нас будет полным-полно любви и дружбы. Это нам очень поможет». «Дружба — это самая сильная магия, дитя мое», — улыбнулась Инанна. «И я буду очень рада, если ты тоже станешь моим другом». «Посмотрим». Инанна склонила голову, с интересом рассматривая юную колдунью. Они уже встречались, когда Инанна гостила на свадьбе креола и Ванессы. Но Дейлориана была еще совсем девочкой и редко с кем заговаривала первой. Однако уже тогда она таращилась на Инанну с равнодушием мертвой рыбы, ничуть не смущенная присутствием богини. С тех пор мало что изменилось. Тем временем Шабни Гурат окончательно справился с замешательством. Его глаза налились багрянцем. Он схватил какого-то крохотного алуа и отгрыз ему голову. Но есть не стал. Поводил по зубам и выплюнул. Сейчас он подзакусит кое-чем повкуснее. К зареву в небе поднялся истошный душераздирающий вой. Сам Нахаг позавидовал бы той ноте, что сумел взять разъяренный Шабни Гурат. Прямой контроль над войском нарушился. Мысли разбегались из-за полыхающего над головой света. Но луженой глотки у полководца Лэнга никто отобрать не мог. И теперь он слал солдатам свой зов. Заставлял прийти в себя. Стряхнуть морок шумерской гетеры. Не всем это удалось сразу, а многим не удалось совсем. Но все же большая часть демонов откликнулась и вяло, неохотно потащилась в бой. Без особого порядка, не держа строй, не думая о какой-то тактике. Да и когда это Шабни Гурат озаботили такие мелочи? Он всегда делал ставку на численное превосходство и грубую силу. Убить, разорвать, уничтожить. Чего же проще? Снова загудели барабаны и завизжали флейты тощих всадников ночи. Услышав эти звуки и поняв, что армия демонов пришла в движение, креол окинул взглядом свой штаб. Лот Гвайдеон и маршал Хабокин, профессор Лакластарос и генерал-майор Моргнио Мороз, Асанта Шторм и Руорк Машинист, Дейлориана Агония и Гази Мунтасир ибн Ваджих Алджаффа все ожидали его приказов. «Прекраснейшая! Надеюсь, ты явилась не одна?» уточнил креол. «О, как вы могли так подумать, друг мой?» улыбнулась Инанна. «Разумеется, я привела с собой друзей». Богиня взмахнула рукой, и небеса снова вспыхнули. В них раскрылась сотня порталов, сотня светящихся врат, и из каждых вниз ринулась сотня светящихся фигур. Все небесное воинство Инанны прибыло сюда. Свыше 10 000 рыцарей света, все паладины, что при жизни стерегли от нечисти Каабар, а после смерти стали охранителями райских кущ. Каждый из них был избран своей богиней отдельно. Каждый прошел множество испытаний и великое служение. И сегодня они снова выступили в поход. Лот Кабас, их лидер, явился прямо на мостик Алкуса Рейко. Огромного роста, облаченный в белоснежный плащ и сияющий неземным светом, он преклонил колено перед своей богиней, язычным голосом произнес: «Приветствую тебя, о дева! И тебя, о святой креол, для нас будет честью поддержать тебя в этой битве». «Конечно, для вас это будет честью», — зло буркнул креол. Но лучше бы вы поддержали меня на Раре. Там я вас так и не дождался». «Мы помогали тебе и там», — покачал головой могучий небожитель. «Наше присутствие было незримо, но...» «Незримо, вот именно!» — перебил его Креол. «Толку с него, с незримого! А ты прекраснейшая! Тебя там тоже не было!» «Как и Йоксотхотха, заметь», — напомнила богиня. «Отчего, по-твоему, он так и не явился туда лично? Отчего не разметал твой Ихари по камешку? Кто, ты думаешь, его сдерживал?» «Хм, ладно, допустим. Но здесь-то я могу на себя рассчитывать». Инанна лишь улыбнулась, и была ее улыбка, словно вышедшая из-за туч солнца. А бесчисленные рыцари света были его лучами. Шаб-Ниггурат собрал несметное множество демонов со всех концов Ланга. Он потребовал от Йоксотхотха всеобщего призыва, и хранитель врат исполнил его требования. Только вот беда. Простонародье демонов не намного сильнее простонародья смертных. И когда на всех этих надзирателей обрушились рыцари света... «О подобном меня никто не предупреждал», — произнес Астромарий, глядя на пылающее небо. «Почему они всегда на шаг впереди нас?» «Ты умолкнешь или нет, Кумха?» — прорычал Шаб-Ниггурат. Ему ужасно хотелось раздавить этот пустой шлем, осмеливающийся критиковать его. Его! В отличие от своих смертных собратьев, рыцари света парили в небесах без помощи крылатых коней. Словно лебединые крылья, за спинами их полоскались белые плащи, а в руках сияли мечи и копья божественного серебра. Те из рыцарей, что передали свое оружие живым паладинам, уже обзавелись новыми. Горнила девяти небес производят клинки несравненной остроты, силы и аромата, и демоны познали это на собственной шкуре. Тысячи их погибли в первые же минуты, источились грязным пеплом. Это было даже не битвой, а избиением. Демоны-слуги, демоны-крестьяне, что они могли противопоставить элитным истребителям нечисти? Лишь немногие пытались дать отпор, большинство же просто металось, охваченное паникой. Почти каждый думал только о том, как выжить, как уцелеть. Так разбегаются при ярком свете тараканы. Маршал Хабокин громко цыкал зубом. Не то чтобы он имел что-то против подкрепления, да еще такого знатного, но ему вдруг стало досадно, что все происходит как-то помимо него. У солдат Инанны не было плонецких раций, командовать ими не получалось. Да они и не нуждались в указке. Их вел Лот Каббас, небесный архистратик, что был при жизни третьим посланником. Инанна словно услышала мысли седого Эйнхерия. Богиня коснулась его руки и ласково произнесла. «Поберегите пока своих людей, маршал. Мои рыцари могут сражаться в полную силу только в самом эпицентре света Зари. Чем далее от него, тем менее они смогут вам помогать. А Лэнг очень велик, и это только первая битва из множества». Хабокин дернул головой, ничего не отвечая. Он не мог оторвать взгляда от изящной ладони, лежащей поверх его холодных заскорузлых пальцев. Если бы его мертвецкая кровь могла приливать к лицу, маршал уже был бы красен, как вареный рак. А ведь ранее никогда перед женщинами не конфузился. В отличие от него, Лот Гвайдеон был спокоен и невозмутим. Он, Лот Белькисир, Лот Марак, Лот Кираган, Лот Кристазар и еще полдюжины самых прославленных паладинов наблюдали с мостика за грандиозной битвой и старались запечатлеть в памяти каждое мгновение. Сейчас они смотрели на свое будущее, смотрели на тех, кем однажды тоже станут, в чьи ряды вольются. Для того и существует Орден Серебряных Рыцарей, дабы отбирать достойнейших из достойных, испытывать их на прочность и готовить к великому служению свету. Порой они замечали знакомые лица, паладины, что были их наставниками, старшими товарищами. На миг в общей гуще мелькнул лотный гавец. И что за счастливое лицо у него было? С какой невероятной силой он рубил демонов? В трудные минуты серебряные рыцари взывают к своей богине, на краткие минуты обретая безмерную мощь. Рыцари света этого не делают, ибо с ними богиня пребывает всегда. Шаб-Ниггурат тем временем скрипел зубами. Он охотно швырнул бы в топку всех демонов до последнего, при условии, что сможет похохотать над трупом врага. Но здесь, похоже, так не получится. Проклятые небожители слишком сильно накренили весы. Архидемона охватило отчаяние и бешеная злоба. Дважды и трижды Шаб-Ниггурат взывал к Йоксотхотху, требуя дать портал. Но Кадав не отвечал. Клокочущий прямо над головой свет создавал слишком сильные помехи. Или же Йоксотхотх специально не откликался. С этого подлого червя останется. Он же спит и видит, как бы из-под тишка загубить Шабни Гурата, единственного в этом паршивом мирке, кто всерьез угрожает его ониксовому трону. Однако на четвертый раз Йоксутхотх все-таки ответил. Он не прислал подкреплений, как надеялся Шабни Гурат, но хотя бы открыл путь к отступлению. Вновь повсюду распахнулись сотни черных трещин, и демоны в считанные минуты исчезли, растворились в складках пространства. «Подождите, пока я соберу настоящую силу!» — пригрозил напоследок Шабни Гурат. «Не эти отбросы!» Услышал его только Астромарий. Король-палач в последний раз глянул на бурю красок, что бушевала в небесах, и тоже скрылся в портале. Лишь истоптанная, изрытая когтями почва показывала, что еще только что здесь бесновались целые орды невообразимых чудищ. Хабокин досадливо крякнул. Не понравилась ему эта ретирада. Ох, и не понравилась. «Если они и далее будут так же вот туда-сюда шмыгать, мы с ними не совладаем», — сердито произнес маршал. «Хуже и нет, чем когда противник мобильнее тебя». «Пусть шмыгают сколько хотят», — усмехнулся Креол. «Единственное, что имеет значение — захватить Кадав и уничтожить тех, кто там сидит. Отрезать Лангу голову. Все остальные — лишь помеха на моем пути. И именно эту помеху ты мне устранишь, Лугаль». «Даст единый, устраню», — степенно кивнул Хабокин. «Но далеко ли до этого Кадафа?» «Довольно-таки далеко», — неохотно ответил Креол. «Мы на самом юге долины Инкванок, а Кадаф на севере. Если, конечно, считать вот эту точку севером. Если считать ее югом, то мы тогда на севере. Или нет? Кем губы побрал здешнее мироустройство?» «И что же мы поближе-то не зашли? Прости, единый!» — перебил Хабокин. «Ближе открыть портал было невозможно. Сняк мог забеспокоиться. Тревожить его в мои планы пока что не входит. Рано!» Говоря это, Креол был абсолютно уверен, что все именно так и есть, что его переход именно сюда – важная часть плана. Он уже не помнил, что предполагал высадиться именно возле Кадафа, и лишь сместившиеся за несколько лет координаты этому помешали. Хабокин задумчиво подкручивал ус. Он-то как раз помнил, что изначальный план звучал немного по-другому, но его это ничуть не смутило. Железный маршал уже начал вносить поправки, на ходу сочиняя новую стратегию. Рыцари света кружили вокруг основной армии, зачищая остатки демонов. Тех, кто оказался недостаточно проворен, чтобы исчезнуть в одном из порталов. Один за другим эти растяпы исчезали в световых вспышках. А профессор Алкластарос развернул на полмостика голографическую модель Лэнга. Огромная полупрозрачная карта смотрелась несколько жутковато, со всеми этими вулканами, ледяными пиками, черным бурлящим океаном и пробирающим до костей мертвым царством. Ох, и нелегко же было создать эту модель. В отличие от Земли, Рари, Плонита и Каабара, Лэнг – не планета. Его форма не только не шарообразна, но и вообще плохо укладывается в классическую геометрию. Лэнг – нечто вроде четырехмерной спирали, крутящейся навстречу самой себе воронки, со всех сторон окруженной тьмой. Карту этого мира нереально изобразить на плоскости. Да и в трехмерном виде модель получилась очень приблизительной. Но с этим все же можно было работать. Вооружившись вместо указки посохом, Креол потыкал туда и сюда, указывая важнейшие стратегические точки. Тысячебашенный Ирем, Храм Ночи, Центральный полюс с восседающим на нем Сньяком, глубоководную опочивальню Ктулху и, конечно, ониксовый замок Кадав. «Итак, маршал, изложите же нам свою диспозицию», — ласково улыбнулась Инанна. «Ну, ваше святейшество, будем думать, мы начнем отсюда», — пробубнил Хабокин. «А пойдем вот сюда. И здесь у нас будет лагерь. А вот уточки как раз, если, прости, единые они здесь не нападут, дураками будут. А потому мы их подстережем. И потом уже прямым маршем, ай-два, будем думать». Перед светлым ликом Инанны железный маршал стал особенно косноязычен. Он бекал, хмекал и мимекал, медленно водя крюком по карте и ворочая языком так, словно тот налился свинцом. Куда только испарилась его всегдашняя бойкость. «Маршал, что же вы так робеете?» — упрекнула его Инанна. «Так, как же? Вы, будем думать, не кобыла полковая, чтобы с вами этак-то вот по-простому?» — смущенно пробормотал Хабокин. Инанна залилась искристым лучезарным смехом. И теперь смутился не только Хабокин, но и все присутствующие. От смеха Инанны они испытали необычные, почти физические ощущения. Кое-кто из тертых вояк изрядно запунцовил. На лице Дейлориана отразилась паника. «Не делай так больше, прекраснейшая!» – процедил Криол. «Так я ничего и не делала!» – невинно захлопала глазами Инанна. Как ни странно, Хабокин этот маленький инцидент приободрил. Возможно, тем, что он увидел. Дело не в нем. Такой эффект Инанна производит на всех и каждого. Причем зачастую даже против собственной воли. «Будем думать! Основной нашей топографией будет вот эта территория!» – очертил крюком неровную трапецию Хабокин. «Долина Инкванок, если не путаю». «Инкванок?» – неуверенно переспросил лорд Гвидеон. «Тень смерти? Или смертная тень?» При межмировом перемещении все, разумеется, познали основной язык местности – Наксотх. И многие доселе бессмысленные имена и названия вдруг обрели расшифровку. «Да, Инквада – это тень, а Нокия – смерть», – подтвердил Криол. «Нехорошее названица, прости, Единый», – цокнул языком Хабокин. «То ли вправду там смерть за каждым углом поджидает? Злыдни всяких, будем думать, немерено». «Злыдни там как раз нет, они в основном в Иреме», – рассеянно ответил Криол. «Но вообще демона хватает, это верно». «Есть ли чего страшиться, когда с нами Пречистая Дева?» – пожал плечами лорд Гвидеон. «Я и сам могу управиться», — ревниво дополнил Криол. «Пока со мной мой посох». «Нисколько не сомневаюсь в ваших способностях, друг мой», — улыбнулась ему Инанна. «Тем более, что сразу после этого совещания я вас покину». «Вы не останетесь?» — сполошился Лакластарос. Божественная сила произвела на него немалое впечатление. Приверженец учения Листороба, он всегда понимал под Богом просто абстрактную идею, символ недостижимого идеала. Но сейчас перед ним находилось нечто зримое и осязаемое. «Простите, мой ученый друг», — с сожалением покачала головой Инанна. «На мне лежит много обязанностей и помимо этой войны. Я не вправе о них забывать и не вправе отлучаться слишком надолго. Поэтому я оставлю с вами своих рыцарей и свое благословение, но сама буду навещать лишь периодически». «Да-да», — отмахнулся Криол. «Я на тебя особо и не рассчитывал. Хотя твоя магия мне бы и не помешала, конечно». «Магия?» — улыбнулась Инанна. «Я не владею магией, друг мой». «Называй это как хочешь», — отмахнулся Криол. Маг задумчиво крутанул посохом. С тех пор, как в нем поселился еще и Дагон, тот стал невероятно тяжелым. Не в физическом смысле, конечно. В физическом смысле эта обсидиановая палка почти ничего не весила. В астральном. Сама реальность закручивалась спиралью вокруг непроницаемой черной полосы в руке Криола. Потоки маны так и клубились вокруг навершия. «Распределим задачи», — коротко произнес Криол. «Лугаль, твоя работа — расчищать пространство от мелюзги. Мне не важно, как ты будешь это делать. Главное, чтобы меня всякая мелочь не тревожила. По пустякам меня не отвлекать». «Дело знамое, привычное», — степенно ответил Хабокин. «Обеспечим. А только ради чего же вас можно будет отвлечь, ваше колдунство?» «Ради кого-то по-настоящему крупного. Дух пространств, эмблема, архидемон. С этими буду разбираться лично». «В одиночку? А силёнок точно ли хватит?» — с притворным простодушием уточнил Хабокин. «На эмблемы младших архидемонов теперь точно хватит», — взвесил посох в ладони Криол. «Меня беспокоят только наисильнейшие иерархи. Любой из них даже сейчас способен мне все испортить». «Кто же они таковы? И сколько их всего будет?» – осведомился маршал. «Четверо. Первый и самый сильный – Сняк. Пока что не замечает нашего присутствия. И я надеюсь, что и не заметит, пока мы не задействуем крест стихий. А когда задействуем, тогда будет видно», – уклончиво произнес Криол. «Второй – Ктулху. Пока что крепко спит. И мы должны сделать так, чтобы он не проснулся еще как минимум пару месяцев, чтобы обеспечить ему крепкий сон до того времени. Адмирал!» «Здесь, владыка!» — отозвался Санта-Шторм. «Помнишь, о чем мы говорили в тот раз? У тебя все готово?» «Все готово!» — коротко ответил великий гидромант. Криол растянул губы в улыбке. Он не видел большого прока от флота в основной части компании, поэтому поручил ему специальную миссию — нейтрализацию спящего Ктулху. По заданию Криола несколько колдунов подготовили огромный мешок особой отравы. Конечно, она не убьет Ктулху, и даже не усыпит его надолго, но все же сделает его сон чуть-чуть крепче, чтобы он не вскочил в самый неподходящий момент. А когда Лэнг будет захвачен, можно спокойно поразмыслить, что делать дальше. В отличие от Креола, Хабокин еще как видел прок в армаде летучих кораблей, поэтому слегка скорректировал планы. Придерживая Асанта крюком за запястье, он втолковывал ему. «Вот до сюда будем двигаться совокупно. Вместе, чаю, надежнее будет. А вот отсюда мы двинемся напрямки к вражьей столице. А вы, сеньора Санте, возьмете, кого вам потребно, и прямиком к морскому берегу. Вам там, будем думать, и попривычней станет. Но постарайтесь обернуться поскорее, чтобы возвернуться и нам помочь». «Обернуться поскорее?» — фыркнул адмирал. «Мы говорим о бессмертной эскадре. Нас не нужно просить обернуться поскорее». «Вот и срядились. Вы продолжайте, сеньор Криол, продолжайте. Что вы там говорили про четырех демонских маршалов?» «Они не... Впрочем, неважно. Кого я уже назвал? Я сбился». «Сляк и Ктолхо!» — проскрежетал Рорк. «Да. Третий — Йоксотхотх. Он с нами уже воюет, но пока что опосредованно, сидя в Каддафе. Видимо, хочет вначале ослабить нас своими рабами. Или боится креста стихий. Ждет, пока я его израсходую. Но рано или поздно он обязательно явится лично. С ним буду сражаться я. И это будет по-настоящему тяжело. Хотя к нему я подготовился, надеюсь. А четвертый — Ниргал. Он не бог-демон, как остальные трое, а только темный бог. Но он сильнее Дагона. Намного. Его я точно не смогу затянуть. С Дагоном я и так чересчур рисковал. С Йоксотхотхом я рискну еще разок, потому что иначе победы нам точно не видать. Но третьего бога мой посох не выдержит точно. У всех вещей есть свои пределы». «А разве так ли уж обязательно заключать их в клеть?» — спросил лорд Байдеон. «Почему бы не поступить с ними так, как они заслуживают?» «Убить?» — сразу понял его Криол. «Убить гораздо труднее, даже адамантом. И риск тут еще выше. Оказавшись в эпицентре гибнущего бога, я не то что посох, я жизнь могу потерять. Нет, если совсем выбора не останется, я попробую и это. Но мне все же хотелось бы этого избежать». «И как же вы тогда собираетесь поступить с этим сеньором Ниргалом?» — осведомился Хабокин. Вместо ответа Креол повернулся к Инанне и требовательно сказал. «Ты обещала договориться с ним о нейтралитете, прекраснейшая. Ты сделаешь это?» «О, человек!» — вздохнула Инанна. «Нет такого бога, что не держал бы своих обещаний». «Ладно, тогда в этом я положусь на тебя».